«Сидите ждать нас в лагере», — еще раз повторил Денис, отталкиваясь веслом от берега. «Тот солончак располагался часах в 5 от нашего лагеря. Мне даже показалось, что пешком мы бы дошли быстрее. Волны серьезно замедляли скорость, но идти по берегу опасно, да и потом тащить предполагаемую добычу слишком сложно. Проще на байдарках переправить. По плану Дениса, согласованного с нашим штатным историком Татьяной, мы будем как-то там загонять животных в ямы. Никого оружия у нас нет, и единственный способ раздобыть мясо – выкопать и замаскировать ямы. Кроме нашей саперки, мы еще соорудили себе деревянные лопаты. Опробовать их в деле еще не довелось. Понятно, что много такими орудиями труда не накопаешь, но все равно помощь. Один топор тоже взяли. Предполагалось, что им будем не только дрова рубить, но и как-то взрыхлять почву. В очередной раз я оценил организаторские способности Дениса. Как удачно он придумал с этим временным лагерем. Мы за полчаса вытащили все байдарки, я наловил рыбы, похлебали уху и пошли посмотреть на местность. Свежих в нашем понимании следов туров не обнаружили. Не то они редко приходят, не то соль им не так часто требуется, как нам этого хотелось. Но будущие участки под траншеи наметили. Много в этот день мы не накопали, хотя результат радовал. Похоже, наша лесозаготовка сказалась должным образом на физическом здоровье. Я отмахал деревянным подобием лопаты часа 3 и был вполне бодр. Если бы не быстро темнеющее небо, то я бы еще поработал. Мне уже это ухо в печенках сидит, жаловался Артем вечером, закладывая рыбешек в кипящую воду. Без мяса загнемся. Мы загнемся, если не раздобудем шкуры, перебил его Игнат. Наши куртинки не рассчитаны на зиму. Василий только тяжело вздохнул. Может, кто помнит, как силки ставить, или прочие методы охоты на пушного зверя, поинтересовался я. Веревок у нас хватает, можно устроить хитрые ловушки, сразу загорелся идеей Василий. Я умею, нам же не зайчики нужны, а хищники с теплым мехом. Только не здесь, а дома. Буду проверять их каждый день. До зимы точно наберем шкурок. Парни, я еще хотел поговорить о наших дамах, сменил тему разговора Денис. Нет-нет, а кто-то начинает рыдать и жаловаться. Понятно, что потеряли прошлую спокойную жизнь, но нужно как-то устраиваться. Моя Татьяна не рыдает, обиделся за супругу Василий. Потому что у нее есть семья, возразил Денис. Для женщин это в приоритете. Потому предлагаю сейчас распределить женщин и сделать так, чтобы они посчитали выражение «с милым рай в шалаше» приемлемым. Мы как-то дружно примолкли. Если не возражаете, то я за Катериной начну ухаживать, первым прервал я молчание. Алина, почему-то посмотрел на Артема Игнат. Инна, не стал пререкаться мой друг. Теперь мы уставились на Дениса, сообразив, что ему осталась Людмила Сергеевна. Ей 42, мне 34. 8 лет разницы в нашем возрасте не критичны. Женщина почувствует себя более молодой, по-деловому подошел к проблеме Денис. Как ухаживать будем? С азартом поинтересовался Артем, когда понял, что с парами все определились. Цветочков уже нет, осень. Шоколад и шампанское по известным причинам отпадают. Серенады им петь, только не серенады. В ужасе воскликнул я, припомнив певческие способности друга. Какие-то небольшие подарки, знаки внимания, что-то сделанное своими руками, но полезное в хозяйстве, перечислил возможные символы ухаживания самый опытный из нас Василий. Засыпал я этой ночью с блаженной улыбкой на лице. Представил, что Катерина теперь у меня ХМ, жена, и навоображал себе такого, что с трудом уснул. В лепешку расшибусь, но она у меня почувствует в шалаше рай. На следующий день я копал деревянной лопатой ловушки траншеи, как среднего размера экскаватор. Такое воодушевление было. У меня же теперь семья, ее нужно кормить и заботиться. Похоже, что подобные чувства испытывали и остальные мужчины. Нарыли мы этих траншей столько, что у меня мелькнула мысль: не дай бог все сработают, мы столько животных не утащим. Затем маскировали ямы, раскидывали кучки нарытой земли и сооружали хлипкие перекрытия. Под конец маскировали все это травой. Вот когда дошли до травяного покрытия, то Василий всех притормозил. «Кажись, горох», — помял он пальцами нечто невзрачное. «Да ну», — не поверил Артем, — «мелкое какое-то, но к семейству бобовых относится», — поддержал Василия Денис и даже заживал одну горошинку. Этот самый горох был в половину меньше привычного нам размера, к тому же в стручке были только две горошины. Но, оценив масштабы плантации гороха, я только присвистнул. «Пробуем сегодня на ужин, и если годится в пищу, то завтра займемся сбором», — поставил задачу Денис. Сам-то чего сразу пробовать стал, возмутился Василий. Нужно было вначале посмотреть, какие грызуны этим питались. Зачем грызуны? Отмахнулся Денис. Посмотри на следы. Туры не только на соль приходят, они еще и горох жрут. Судя по следам, зверюги топтали это поле не просто так. Древний аналог гороха точно входил в рацион питания туров. Но мы пока собрали пару горстей, чтобы его опробовать за ужином. С солью и в вареном виде горох оказался вполне достойной пищей. А учитывая, что последнее время мы ели только рыбу и мясо, то вообще шикарное блюдо. Даже если похерим охоту, то горох стоит собрать, оповестил Денис. Этим мы и занялись с утра пораньше, а потом еще 3 дня собирали горох. Кажется, я так не уставал на рубке деревьев. Ломило шею, болела поясница, и пальцы были исколоты в кровь. Но вечером мы терпеливо отшелушивали горошины, бережно собирая в рюкзак. Нам нужно минимум 2 тонны. 2 тонны жратвы. Подстегивала меня мысль, сколько еще предстоит заготовить всего за короткий промежуток времени до зимы. Примерный вид костра ХТТП. Уплац, 2017 часов 12 минут с половиной дробь 518 Е770 ЦА 854 Е6 ФФ 245 ЕТ 82 Д 315 160 Е6. Тур ХТТП. Уплац, 2017 часов 12 минут с половиной нулевая ДФБ 759 Б17 Д2 Ф1 Е98 Ф0 Ф8 555 Ф02 Б5 417. Часть 8. Туры пришли за день до предельного срока, который мы наметили себе для охоты. Как-то я уже и не надеялся, думал, что единственной нашей добычей станет мешок гороха. Но вдруг Артем крикнул, что видит вдалеке стадо. Ползком под укрытие камней, скомандовал Денис и первым продемонстрировал способ передвижения. Роли в этой охоте давно были распределены. Василий должен сбросить камень сверху, когда стадо подойдет ближе и подаст сигнал для всех остальных. Артем, Игнат и Денис займут позицию слева. Как только Василий просигналит, парни подожгут самодельные факелы, а затем с улюлюканьем и громкими криками начнут пугать животных. Моя задача не дать уйти стаду к берегу. По нашей задумке животным останется один путь, в сторону, где были замаскированы ямы. Как сработает это все на самом деле, не угадать. Испугаются ли туры кого-то мелкого и двуногого, попадет ли вообще кто-то в ловушку, да и как добивать туров в случае удачи. Кроме копии и одного топора оружия у нас не имелось. Можно, конечно, камнями в них покидать, но тоже сомнительный вариант. С любой стороны, это была не охота, а авантюра чистой воды. Стоило ли удивляться тому, что сразу все пошло не по тому сценарию, что мы для себя наметили? Пару часов мы просто сидели в укрытиях и откровенно скучали. Особенно я. Мне из-за валунов совсем не было видно туров. Я расположился с таким расчетом, чтобы видеть только Василия, когда он привстанет. Но и участок с ямами немного попадал в поля зрения. И каково же было мое удивление, когда я понял, что туры значительно отклонились от курса и точнёхонько прутся к замаскированным ямам. Что удивительно, их даже не пугала свежая земля, что была разбросана вокруг. Зато привлёк горох. Животные не спеша перемещались к солончаку, попутно поедая горох. Меня такое соседство плодородной и засоленной почвы удивило с самого начала. Возможно, это было связано с тем скальным выступом. Довольно широкий участок вокруг скалы был покрыт камнями. Но уже в сотни метров к югу начиналось гороховое поле. Туры медленно брели по нему. Иногда один из самцов приподнимал голову и принюхивался. Но опасности животные не видели. Примерно половина стада прошла мимо крайних ям, даже не заметив их, а потом кто-то провалился в ловушку. Но это тоже не было воспринято стадом как угроза. Мало ли чего не случается, наверняка животным приходилось не раз спотыкаться на ямах и преодолевать овраги. Потому на такую заминку одного из своих собратьев не отреагировали. И только когда еще один, а следом и третий тур провалились передними ногами в ямы, началась легкая паника. Василию сверху лучше было видно, что происходит. Он вскочил, подавая таким образом для нас сигнал. Швырять камни с такого расстояния смысла не было, потому Василий стал спускаться ко мне, а я спешно поджигал приготовленный факел. Пучок сухой травы на палке больше дымил, чем горел, но я добавил звукового сопровождения и активно замахал руками. Остальных парней мне было не видно, но, похоже, они тоже пошли в наступление. Вот теперь паника накрыла туров с головой. Бились и ревели те животные, что угодили в ловушки. Молодняк заметался, не понимая, куда бежать и где спасение. Рев и мычание раненых нагоняли страх на остальных животных. И, тем не менее, несколько самцов, наклонив головы, заняли оборону, охраняя более слабых. Но когда основная масса животных пустилась в бега, сработало то самое стадное чувство. Крупные самцы помчались догонять своих, бросив тех, кто угодил в ловушки. Мы тоже не стали задерживаться. Нужно успеть забить добычу. С одним туром нам повезло. Он не только упал в яму, но и каким-то образом перевернулся, а пробежавшиеся по нему сородичи сломали животному шею. Еще один тур провалился боком. Вот его пришлось бить копьями. За несколько дней мы натренировались в силе удара, и даже каменные наконечники закрепили. В этого тура мы с Василием почти одновременно воткнули копья, и тут столкнулись с очередной проблемой. Ладно, ударить копьем и проткнуть толстую шкуру само по себе непросто, но и выдернуть оружие обратно тоже проблематично. А уж когда у тебя перед лицом еще дрыгается задняя конечность с внушительным копытом, то проще бросить нафиг это копье. Хотя Василий все же извлек свое оружие, но уже без каменной насадки, и сообщил, что у тура предсмертные судороги, и он скоро сдохнет. Я уже без копья, поспешил к остальным парням. Они успели забить третьего тура и теперь стояли, разглядывая четвертого, решая, как его утихомирить. Некрупная самка умудрилась так свалиться в яму, что оттуда торчала вся задняя часть. Животное пронзительно ревело, сучило ногами, пытаясь выбраться из ловушки, и при этом еще больше зарывалось рогами в землю. «Несите камни», — сориентировался Василий. «С копьями не подойти, а так есть шанс пробить голову». Но провозились мы с этим экземпляром не меньше с часа. Адреналин и азарт охоты к тому времени уже схлынул. Я ощущал себя примерзко, как живодер какой-то, забивающий беззащитного. И только осознание того, что это наша будущая пища и спасение зимой, усмиряло мою совесть. 4 туши от 200 до 300 килограммов, наконец подвел итог охоты Денис. Этого мяса нам хватит до весны. Еще рыбы наловим и точно не помрем с голода. О, высказал свое мнение по поводу количества мяса Артем. Мы их даже до лагеря не дотащим и точно в байдарки не погрузим. Оценила я добычу. Дотащим, если начнем разделывать здесь, не согласился Денис. Катерина нас прибьет, если сильно попортим шкуры, напомнил я. Шкуры нам нужны были не меньше мяса, но действительно стоило как-то уменьшить общий вес, и все это нужно успеть до темноты, пока у нас еще имелось преимущество. Стадо так топало и шумело, что разогнало всех хищников и падальщиков. Несколько часов в запасе имелось, но потом набежит всякое зверье, а у нас даже копий не осталось. Начали разделку с двух туш, что помельче. Отсекли головы, выпотрошили и понесли в лагерь сначала одного, а потом и второго тура. Умаялись знатно. Выглядело это так. 50 метров тащим волоком, на срубленных и приготовленных заранее ветках, 10-15 минут отдыхаем. Таким образом на каждую тушку потратили не менее часа. И наконец сосредоточились на оставшихся двух турах. То животное, что само свернуло себе шею, оказалось проблематичным во многих отношениях. Мы его просто не могли достать из ямы. Огромный тур более 300 килограмм провалился в яму и лежал на спине копытами вверх. Попробуй достань такого. Я начал копать, расширяя яму, а парни занялись четвертым. Второй огромный самец так хотел выбраться из ловушки, что задними ногами обрушил края ямы. Если бы Денис с топором вовремя не подскочил, то эта добыча точно ушла бы. Тура парни вытащили, подрычаживая палками, которые служили до этого перекрытиями ямы. Затем рубили голову, очищали брюхо и приступили к снятию шкуры. Намучились основательно. Еще и мясо все обваляли в земле. Дальше уже Денис, как заправский мясник, подрезал ножом и рубил тушу на части. Ее унесли в лагерь и занялись тем туром, которого я почти выкопал. Яма получилась широкой, и процедуру по снятию шкуры можно было проводить прямо на месте. Никогда не думал, что снятие шкуры такой трудоемкий процесс. Парни, не старайтесь особо. Подрезайте ножами, пусть где-то будет с мясом, поторапливал нас Денис, с беспокойством поглядывая на уходящие за горизонт светило. Последние куски этого тура мы волокли к лагерю уже в глубоких сумерках. Надеюсь, хищникам хватит пока того запаса мяса, что осталось возле солончака, складывал костры по периметру лагеря Василий. Спать этой ночью никто не собирался. И опасно это, да и дел хватало. Доставить мясо домой тушами не получится. Значит, нужно все делить на части. Теперь с туров, принесенных в лагерь целыми, снимали шкуры, Потом рубили и укладывали мясо в чехлы от палаток. Емкости катастрофически не хватало. Как только расцветет, мы с Максом поплывем домой с частью мяса, а потом вернемся за вами, сообщил парням Денис, выбрав меня, как самого сильного. Мы загрузили на связку из двух байдарок примерно треть добычи и с первыми лучами солнца отправились в путь. Повезло, что ветра особого не было, море было спокойным, а погода прохладной. И хотя ночью совсем не спали, веслами махали бодро. Еще в предыдущий заплыв Денис засек время. В первый раз, когда мы искали место для проживания, на дорогу ушло примерно 5 часов, но при слаженной работе веслами можно и за 3,5 доплыть. Только к концу пути я уже не чувствовал рук, устал и физически, и морально. Колька первым заметил нас. Пацан ловил рыбу и радостно закричал, приветствуя. Тут же подбежали женщины. Мы еще не причалили, а нас закидали вопросами. «Где папа?» – волновался мальчишка. «Почему вы вдвоем?» Пришлось срочно успокаивать, поясняя, что добычи так много, что не увезти за один раз. «Дамы, нам бы пару часов поспать, и мы поплывем обратно», – взмолился Денис. Но горячим отваром из ягод нас все же напоили и уложили спать, разбудив через 2 часа. А я наконец понял, что мне показалось неправильным в облике встретивших нас женщин. По причине усталости я сразу не понял, что все дамы очень коротко стрижены. «Нечем нам волосы мыть, да и сушить их проблема», – коротко пояснила Татьяна такую кардинальную смену имиджа. «В принципе, разумно, но мне отчего-то было жалко волосы Катерины. На обратный путь времени ушло гораздо больше. Усталость брала свое, 2 часов сна было мало, плюс волны на море и встречный ветер. Мы хоть и старались, но к лагерю доплыли уже в темноте. Хорошо, что костры было видно издалека. Покричали парням, те нас встретили, помогли вытащить байдарки на берег и поделились новостями. Шум и вой в районе Солончака мы слышали всю прошлую ночь. Но как оказалось, стая некрупных падальщиков подходила к лагерю и днем. Их отогнали горящими палками. А чтобы поддерживать огонь всю ночь, парни еще дров заготовили. Нас с Денисом загнали в землянку и велели отдыхать. Но ближе к 4 утра Артем разбудил. Вначале я решил, что мы просто меняем дежурных. «Денис, нужно срочно грузиться на байдарки и уходить», — категорично заявил друг. «Там с такими зубками экземпляры бродит, и огонь их уже мало пугает. Однако шатина уже пытается разобрать завал из веток. Когда я сам увидел скалящуюся клыками морду хищника, то полностью согласился с Артемом. Лучше до рассвета на воде побудем. Плыть опасно, но на берегу оставаться точно не стоит. Лодки уже были готовы к спуску. Теперь мы их загружали, связывали и спешно собирались. Денис зафиксировал наш плавучий караван на самодельных якорях из камней напротив лагеря, и мы устроились ждать рассвет. Даже поспать немного удалось, но как только стало видно берег, поспешили домой. И снова нас женщины встречали как героев. На такую удачную охоту никто не рассчитывал. Теперь необходимо все это переработать и сохранить, что оказалось далеко не просто. Мясом уже были заняты все емкости. И это при том, что Алина налепила каких-то горшочков. Пока нас не было, женщины успели обжечь 2 сотни кирпичей и эту самодельную посуду. Но на тонну мяса никто не рассчитывал. Хорошо, что мы, пока ждали туров, запаслись еще и солью и теперь все спешно готовили солонину. Основной рецепт был такой: в кипящую сильно соленую воду опускали куски мяса. Через 10 минут его вынимали, остужали и складывали, куда находили. Пришлось использовать все гермомешки. Мы с Василием выкопали землянку для хранения запасов и туда уносили солонину. Ночи достаточно прохладные, не выше 10 градусов. При такой температуре и в таком виде мясо должно сохраниться. Часть добычи нарезали тонкими пластами и, пересыпав солью, развесили под навесом сушиться. Это я вспомнил того же Майнрида и его рецепты хранения. Такое мясо будет жестким, как подошва, но хорошо сохранится до весны. Весь день женщины варили мясо в 3 канах, а еще в 2 вытапливали жир, которого тоже оказалось много. Этому продукту радовались едва ли не больше, чем самому мясу. Есть на чем жарить рыбу и грибы, да и сальные свечи можно сделать. Катерина обещала прикинуть запасы и, возможно, сварить мыло. А шкуры пока сбросили в яму, предварительно ободрав мездру. Нам всем велено было туда мочиться, выдавая таким образом естественный аммиак. Заниматься шкурами и вправду не было времени. Да и мужчины уже валились с ног от усталости. Татьяна пообещала, что женщины сами закончат с мясом, и предложила посетить перед сном баню. Высокий шалаш из еловых веток я сразу заприметил, когда мы вернулись домой, но так и не успел узнать, что это за сооружение. Оказалось, что наши женщины внутри устроили каменный очаг. Поплескав на раскаленные булыжники водой, можно было неплохо попариться. Нам даже выделили два кана под воду, временно приостановив варку мяса. То, какой я вонючий и грязный, понял после первой кружки воды на камне. Пар как-то сразу обострил запахи, сделав их ярче. Какое-то время мы с Денисом просто сидели и парились, стараясь не морщиться от собственных ароматов. Потом уже стали помогать друг другу мыться. Мы давно использовали щелок для мытья и стирки. Отмывал тело он хорошо, но если попадал в глаза, то ой, щипало так, что я готов был голым бегать по округе. Потому волосы мыли с большими предосторожностями, а дальше мочалками отмывали тело. «Мальчики, одежду постираем завтра», — сообщила Татьяна, когда поняла, что мы закончили мытье. «Игнат и Артем идут следующими, а Василия я лично помою. Комплекты свежего белья и одежды нам выдали из запасов, оставшихся от Сашки. И уже такие чистенькие мы заползли в палатку отдыхать. И только Катерина с Людмилой возились с мясом дольше всех, пока не закончился запас воды. А с утра снова закрутилась карусель дел. Мясо все переработали. Остались кости, которые тоже на что-то годились. Порубленные мозговые косточки Татьяна запекла и подала на обед. Очень неплохо получилось. Костный мозг с запахом дыма оказался приятным разнообразием в нашем меню. На ужин вообще было шикарное блюдо. Этот же костный мозг использовали для жарки грибов и добавили к нему горох. Мы все уже так соскучились по овощам, что наворачивали эту смесь с большим аппетитом. Когда с добычей закончили, все вздохнули с облегчением. Что-то еще будет помещено в коптильню, что-то просто подсохнет под навесом. Но к зиме мы подготовились. Конечно, будем еще ловить рыбу, но пора завершить строительство дома. Нас не было всего несколько дней, а женщины, как оказалось, без дела не сидели. Они обнаружили в небольшом овраге заросли ягодных кустарников, определили их как съедобные и собрали все ягоды. Еще мы оставили дамам два топора, и они соорудили перекрытие дома. Тонкими, в руку толщиной деревцами был уже закрыт будущий потолок. Теперь нужно уложить второй ряд и промазать все смесью глины и сухих трав, наподобие самана. Чердак мы планировали сделать крепким. Именно тут будут у нас храниться припасы и ценные вещи. Жаль, что нормальной крыши не получится. Мы просто физически не успеем изготовить черепицу. Так что пока будет у нас дранка. Хотя у Алины подсыхали глиняные уголки для конька крыши. Парни занялись крышей, а меня поставили на изготовление дранки. Эти дощечки я делал при помощи кольев, топора и матерных слов. Получалось так себе. И толщина, и размер были разными. А их еще как-то нужно будет крепить к основе. Потому вечером мы дружно занимались тем, что ковыряли ножами отверстия под щепу. В качестве крепежных элементов Денис приволок ствол дерева, который я определил, как ясень или близкий ему вид. Древесина была плотной, топор тупился быстро. Но для крепежа дранки этот сорт древесины подходил идеально. Провозились мы с крышей почти две недели. То у меня материала не было, то дождь мешал, то инструмента для всех работников не хватало. За это время женщины сложили внутри печь, промазали глиной потолок, вернее, пол чердака, и теперь усиленно сушили помещение дома изнутри. Сложенная из кирпичей с какими-то заменителями цемента, печь дымила изо всех щелей. Катерина их то и дело замазывала и обещала, что скоро дыма станет меньше. Топили печь весь день Алина и Колька. Эти двое из-за сырой и прохладной погоды опять простыли и теперь хлюпали носами. Игнат осмотрел больных и сообщил, что антибиотиков им все равно не даст, как и ничего другого из лекарств. Насморк за неделю сам пройдет, если пациенты не будут выходить на холод и пить горячий отвар из ягод. Остальным Игнат тоже рекомендовал срочно перебираться ночевать в дом. Тем более в нем уже установили окна. Всего у нас было два окна. Одно выходило на юг, второе на восток. Размер окон был небольшим, ровно таким, как в палатках. Две двухместные палатки женщины с разрешения Дениса аккуратно распороли и вынули окна. Василий собрал рамки, скрепив их через отверстие щепой из ясеня. Эти оконца с прозрачным пластиком вставили в подготовленные проемы и промазали щели глиной, в надежде, что сильно дуть не будет. Но и ставни заглушки на случай сильных морозов изготовили. А вот со щелями проблема была еще та. Мало того, что сосну для постройки мы брали сырую, так еще и бревна толком обработать не смогли. Кору сняли, но идеального прилегания бревен не получилось. Так что наши больные внутри дома не скучали, а забивали щели сушеной травой и мхом, которые им приносила Инна. Снаружи забивали щели мхом Татьяна и Людмила Сергеевна. Не знаю, как оно будет в морозы, но после палатки первая ночевка в доме показалась нам раем. Не нужно дышать дымом от костра всю ночь и при этом трястись от холода. Впервые за последний месяц я спал без банданы на голове, и даже уши не мерзли. Но Катерина по привычке спала со мной в одном спальном мешке. Как-то нужно уже активнее намекать ей, что мы практически супружеская пара, хотя она не дурочка. Скорее всего, сама догадалась. То, что народ разделился на пары, было видно невооруженным взглядом. Только Колька у нас пока холостой, но ему еще рано. Неделю назад 13 лет исполнилось. Рано думать о женщинах. Закончили с крышей мы как раз перед затяжными дождями. Так-то дожди шли почти каждый день, но тут 5 дней подряд лило не переставая. Мы, как мышки, сидели в тепле и радовались, что успели до дождей закончить стройку. Если бы кто мне сказал, что в таких условиях при наличии 3 топоров можно поднять сруб 5 стенок за 1,5 месяца, не поверил бы. Конечно, в нашем доме требовалось много всего доработать. В первую очередь полы, да и кое-какую мебель я планировал собрать, но пока просто млел от тепла, приобняв Катерину за плечи. Мозговые косточки ХТТП. Уплац, 2017 часов 12 минут. 9 дробь 3169 D3D9B38363D1BB8445B940 1061 ХТТП. Уплац, 2017 часов 12 минут. 9 дробь 222 E8 712 F C 894 E0 92 2064 E9 D9 628 140. Часть 9. По всем приметам уже был конец октября. Грибов в лесу не осталось, как и ягод. Мы обнаружили еще одно место с плодовыми кустарниками и ободрали все до последней ягодки. Эту добычу разложили сушиться прямо на полу директорской палатки, которая теперь пустовала. Вообще-то ягоды сохли плохо. Кольку в непогоду из дома выпускали только в туалет, потому он занимался просушкой ягод. Самую большую крышку кана женщины вмонтировали в печь. Она служила и подставкой, и варочной поверхностью. Колька брал крышку меньшего размера как сковороду, размещал поперек и терпеливо сушил ягоды. Кропотливая и нудная работа. Но Игнат прочитал лекцию о нехватке витамина С в наших условиях, и Колька проникся. Кстати, с сушкой грибов тоже пришлось помучиться. Все дружно решили, что если нанизать на веточки и развесить грибы, то они начнут сохнуть сами по себе. Как бы не так, приличную партию грибов пришлось выкинуть. Грибы вяли, гнили, покрывались плесенью и даже не думали сохнуть. Женщины почти сразу придумали, как подсушивать грибы вокруг костра. Даже особую конструкцию устроили. Грибов в лесу уже не осталось, но теперь вокруг костра, который постоянно горел под навесом, развесили мясо туров. Дров на все это расходовалось очень много. Может, потом станем их меньше потреблять, когда будем задействовать только печь в доме. Потому я предложил парням заготовить стволы. Не только на дрова, конечно, но и для досок. Мне еще полы делать. Спать на сырой земле с приближением холодов не стоило. Сосна для полов не годилась. Наш дом изнутри уже плакал липкими смоляными каплями. Но к стенам можно не прислоняться, а вот полы в смоле иметь не хотелось. За лиственными деревьями приходилось ходить вверх по течению реки. Причем почти полным составом, чтобы в случае чего вовремя засечь опасности, как-то организовать оборону. Женщины зорко оглядывали округу, стараясь больше шуметь, отпугивая любых животных. Они же первыми обнаружили небольшую рощицу лесного ореха. Это была не совсем лещина, но что-то похожее. Птицы активно срывали орехи, подтверждая их съедобность. Заготовку стволов прервали на 2 дня, пока не собрали все орехи. Снова высыпали добычу в директорской палатке для предварительной просушки. Жаль, что разведать окружающий лес мы до холодов не успели. Может, там еще что-то было съедобное. Так что сосредоточились пока на заготовке стволов и веток кустарника. Бездельников у нас не было. Отчего-то я думал, что мы без телевизоров и прочей индустрии развлечений начнем скучать. Какое там? За день у окошка солнечная батарея набирала энергии для поддержания работы планшета в течение 3 часов. Этого времени хватало для того, чтобы мы могли заниматься мелкими поделками перед сном. Обычно мужчины плели корзины, а женщины шили или чинили одежду. Планшет использовали не только для освещения, но и музыку слушали. Из всех мобильников перебросили музыкальные композиции и гоняли их по кругу вечерами. Скучать точно времени не было. Раньше никто из нас плетением корзин не занимался, а тут пришлось. Повезло, что Алина подробно рассказала, как их делать. Не то чтобы девушка сама этим всем занималась, но по роду своей деятельности была в курсе многих этнических технологий. Естественно, что все требования соблюсти мы не могли. Во-первых, не было ивняка. Подобрали другой кустарник, что рос возле реки. Выбирали относительно прямые ветки и срезали. Пропарить их тоже не было возможности. Оттого просто опускали в кипяток, а затем снимали кору. Корзинки после небольшой практики стали получаться довольно сносными. Вот и плели их каждый вечер. Мы еще не закончили делать запасы на зиму. Охранить в корзинах можно и сушеные грибы, и рыбу, и солонину. Хотя Алина и продолжала лепить горшочки и кувшины. Только сохли изделия из глины долго. В доме было тесно, приходилось уносить глиняные поделки в директорскую палатку. Но это были дела, которыми мы занимались по вечерам. Днем я обычно заготавливал доски, Артем рыбачил, Денис с Василием рубили и таскали деревья. Игнат носил воду. Сколько мы потребляли за день воды, уму непостижимо. Когда она течет из крана, то и не задумываешься, сколько это ведер. А тут только постирать джинсы — целая эпопея. Одной из первых посудин, что слепили женщины из глины, был небольшой таз для стирки. Чуть позже сделали еще один, но стирать вещи приходилось каждый день, и сохло это все очень долго. То, что нам понадобится баня, мы сразу предполагали. Игнат заверял, что мы, привыкшие к цивилизации, без соблюдения норм гигиены начнем болеть. Туалетная бумага закончилась через неделю нашего проживания в этом времени. И как решать такую деликатную проблему? Вспоминали все способы. Оптимальным посчитали тот, которым пользуются мусульмане: кувшин с теплой водой и мыло. Опять же, мыло тоже расходовалось быстро, но щелока было предостаточно. Он хоть и раздражал нежные части тела, но если промыть хорошо водой, то вполне терпимо. И снова вставал вопрос с теплым местом для мытья: где устраивать эти процедуры зимой? А стирать? Пока женщины устраивали постирушки в одной маленькой палатке, но там было холодно. В общем, скучать времени точно не было. Правда, меня от заготовки досок не отвлекали. Полы я уложил достаточно быстро, тупо расщеплял ровные стволы пополам, снимал кору и укладывал в доме. Больше возился, чтобы соблюсти один уровень и закрепить подобием плинтуса. Если бы парни успевали приносить мне стволы, я бы за 3 дня сделал полы. На подобной работе я незаметно окреп. Сам не заметил, как подкачал мышцы, и не уставал, как в первые дни. Только с досками для кровати пришлось долго возиться. У меня для досок даже специальный инструмент имелся. Деревянная кувалда, козлы, где закреплялся ствол, запас кольев и прочее. Больше 2 метров я доски не делал. Для кровати и этого размера хватит. И как только очередная доска была готова, я относил ее в дом. Там уже Колька начинал ковырять в ней отверстие. В ремонтном наборе для лодок имелись сверла. Колька наловчился зажимать сверло плоскогубцами и таким образом высверливать отверстие. Процесс заготовки досок был долгим и трудоемким. Парни сложили баню, прокопали отвод воды, устроили теплый туалет на 2 посадочных места, а я за это время приготовил доски только на 1 кровать. От этой работы меня отвлекли на 1 день, когда мы все дружно делали тротуары и коридоры в виде плетня до туалета и бани. Затем эти коридоры перекрывали хвойным лапником и закрепляли. Навес, где мы работали, тоже продлили. Он стал продолжением дома. Теперь можно было бегать в туалет, не боясь промокнуть под дождем. Директорскую палатку разобрали и отдали женщинам. Ночами становилось все холоднее и холоднее. Наша самодельная дверь не выдерживала критики. К тому же коридора или тамбура в доме не было. Любой, кто заходил с улицы, запускал внутрь холодный воздух, да и ночью по полу тянуло сквозняком. Татьяна придумала распустить большую палатку и устроить из нее подобие коридора. Теперь у нас на входе был тамбур 70 сантиметров в ширину и длиной до половины дома. Вход в палатку закрывался на молнию и не пропускал холодный воздух. К тому же в этом коридорчике было удобно оставлять верхнюю одежду и обувь. Василий забил между бревен колышки, за которые можно было вешать куртки. С левой же стороны тамбура, под люком, ведущим на чердак, мы устроили умывальник. Была и такая посудина в изделиях у Алины. Я только склепал держатель и подставку из бревна, на которую ставился небольшой тазик и плошка со щелоком. Такие преобразования сделали дом вполне удобным и теплым, но все равно требовались кровати. Так что в один из дней все дружно занялись досками. То, что я выдавал за неделю, 10 человек изготовили за день. Женщины успешно вбивали клинья и расщепляли стволы на заготовки, а мужчины попеременно работали топорами. И вечером мы собрали первую двухъярусную кровать. Шириной она была где-то 1,30 м. Для двух человек вполне хватало. На верхний уровень загнали койку, а нижняя кровать предназначалась для Татьяны с Василием. Сразу прибавилось свободное пространство в доме. Да и просто сидеть на кровати гораздо удобнее, чем на полу. В следующие дни мы работали с большим энтузиазмом, и до первого снега собрали еще две двухъярусные кровати. Первый снег нас не порадовал, играть в снежки и веселиться никому не захотелось. Алина так вообще расплакалась. Игнат ее успокаивал доступными средствами, ХМ, в бане. Для интима только это помещение и можно было использовать. Мы даже определенную очередность установили. Снег уже на следующий день растаял, но было понятно, что зима уже на подходе. В реке почти не стало рыбы. Раньше Артем ставил сеть, но теперь убрал ее на чердак вместе с байдаркой. Выходить на берег моря для ловли рыбы было слишком холодно. Денис категорично запретил рыбалку. Мы не голодаем. Если приспичит, тогда и будем ловить. А лишний раз рисковать здоровьем не стоит. Теплых вещей не хватало даже на половину команды. Из трех спальников, оставшихся от Сашки, Дианы и Ольги, Людмила Сергеевна пошила два мужских пальто с капюшонами и одну женскую куртку. Мне такое пальто не досталось. Все посчитали, что они более удобны для тех, кто ходит в лес. А меня принарядили в плащ из шкуры тура. Половину выделанных шкур пустили на изготовление обуви. Но еще хватило на два плаща. Кожа из шкуры тура была тяжелой и толстой. Как ни старались женщины ее размять, но в районе спины тура толщина достигала 4 мм, зато для подошвы обуви годилась. Обувь, которую пошил Василий, условно называлась унтами. Я свои унты надевал поверх кроссовок и завязывал ремнями крест-накрест. Думаю, что даже по глубокому снегу в такой обуви можно будет ходить. Из-за недостатка теплых вещей заниматься чем-то по хозяйству стало проблематично. Только в бане, когда затапливали печь, можно было стирать и что-то еще делать. Катерина варила в бане мыло. Там же Алина лепила свои горшки. Правда, когда я собрал стол и лавки, Алина могла заниматься этим всем в доме. Постепенно мы налаживали свой быт. Аврал, который был в начале постройки дома, сошел на нет. Снегопады не пугали. Правда, когда я в первый раз увидел занесенный снегом двор, то оторопел. Как удачно мы устроили коридоры к туалету и бане. Теперь эти проходы со стороны напоминали длинные сугробы. Навес так вообще трещал под тяжестью снега. Нужно расчищать от снега пространство вокруг дома и проход к воде, быстро оценил Денис обстановку. И только все разгребли, как опять пошел снег. Особо опасные участки навеса я укрепил дополнительными стойками и ушел в дом. Плохо, что аккумулятор планшета в пасмурный день заряжался с трудом. Сидеть в темноте вечером не хотелось. Татьяна вспомнила, как раньше на Руси даже пряли при свете лучины и попробовала сделать такое освещение. Разочаровались практически сразу. Горела лучина от силы 15 минут, хотя и достаточно ярко. К тому же под нее нужно было ставить емкость с водой во избежание пожара. К вечеру, когда совсем стемнело, Катерина пристроила на столе масленку. Из экономии жира сальные свечи не делали, но масленка вполне годилась для тусклого освещения. К тому же какой-то свет шел от печки. Дверцы для закрывания у печи не было, и пока не прогорали дрова, они давали не только тепло, но и свет. Надо сказать, что дамы своими умениями по созданию печи меня удивили. Ладно, быстро налепили кирпичей, обожгли и на какой-то раствор посадили всю кладку, так они еще и колосник сделали. Я знал, что у печи должен быть колосник, решетка, без которой не будет тяги и, соответственно, хорошей теплоотдачи. Так вот, женщины этот колосник слепили из огнеупорной глины. Артем даже не поверил и долго переспрашивал рецептуру огнеупорной глины. Получалось, что из нее можно слепить и котелки. Парочку потом сделали для бани. Прогревались они долго, но воду грели.